Наседка. Ранней весной ребята отправились с лесником дядей Федором помогать ему жечь в лесу хворост. Этот хворост остался от зимней рубки деревьев, и его нужно было убрать, чтобы очистить лес. Мальчики шли по дороге, весело переговариваясь и поглядывая по сторонам. Хорошо в эту пору в лесу. Он еще не оделся листвой, весь казался прозрачным, будто умылся весенними водами. Каждая ветка блестела на солнце. Осинник и орешник были сплошь увешаны длинными сережками, а молодые березки уже начинали чуть-чуть зеленеть. По кустам и деревьям на все лады распевали птицы, и, словно передразнивая их, в ближайшем болоте весело урчали лягушки. — Гляди! Гляди, сколько лягушачьей икры! — воскликнул один из ребят, шедший по краю дороги. Он поднял с земли сучок и начал им легонько трогать огромные комья прозрачной слизи, плававшие в придорожной канаве. Товарищи обступили его. — И ведь из каждой икринки головастик выведется, — говорили ребята. — Тьма их тут будет, не счесть. — Ну, молодежь, чего остановились? Пошли, пошли! — окликнул шедший впереди дядя Федор. Все опять двинулись в путь, поминутно открывая новые и новые признаки весны. Вон в стороне сухой высокий бугор, лиловый от крупных, похожих на колокольчики цветов. Это цветет сон-трава. А вот у самой дороги большая муравьиная куча, она уже ожила под лучами весеннего солнца, и издали кажется, что поверхность кучи вся движется, будто кипит темной, блестящей смолой. Это тысячи муравьев суетятся, бегают взад и вперед, чинят свой муравейник. «Ой, ребятки, сморчков-то сколько!» — отозвался в сторонке чей-то радостный голос. «Вы что, по грибы в лес пришли?» — опять окликнул ребят дядя Федор. «Вот не возьму вас с собой, оставайтесь здесь». «Нет-нет, дядя Федя, мы тебя мигом догоним!» — кричали ребята, собирая грибы, кто в шапку, а кто прямо в карман. Наконец добрались и до вырубки. Тут лежали большие кучи хвороста. Лесник показал ребятам, как нужно их поджигать. В эту пору, пока земля еще сырая, бояться пожара нечего. Но все-таки дядя Федор зорко поглядывал за тем, как в разных концах вырубки закурились синие дымки, и начал весело потрескивать уже подсохший на солнце хворост. К запахам весеннего леса прибавился горьковатый запах дымка. Дядя Федор повел ребят на край вырубки. Там тоже виднелась куча хвороста, а за ней начинался лес. Ребята нарвали прошлогодние травы, подложили под хворост и подожгли. Пламя лизнуло сухую листву, и красноватые языки стали весело перебегать с ветки на ветку. Налетел ветерок, сразу раздул костер. Золотой сноп огня метнулся в сторону, и в тот же миг под хворостом что-то захлопало, зашумело. Большая пестрая птица вырвалась из-под веток и полетела вдоль вырубки, низко, над самой землей. «Тетерка!» — вскрикнул лесник, бросаясь к месту, откуда вылетела птица. На земле из-под хвороста виднелось гнездо, и в нем крупные светлые яйца. «Гнездо сгорит!» — закричали ребята, но лесник уже заминал ногами огонь. «Оттаскивай сучья!» — командовал он. Все бросились на подмогу, через минуту огонь был погашен. «Вот ведь что значит наседка! Детей выводит!» — покачал головой дядя Федор. «Люди рядом, огнем чуть не спалило. Она сидит до последнего, терпит. Придется эту кучу не трогать», — добавил он. Поправив растасканный возле гнезда хворост, мальчики с лесником пошли на другой конец вырубки. Смотреть еще раз гнездо тетерки дядя Федор не разрешил. «Нельзя ее больше тревожить», — сказал он. Дня через два придем, тогда поглядим, вернулась к гнезду или нет. Делать нечего, пришлось ждать. Очень хотелось с ребятам на другой же день сбегать, посмотреть спасенное гнездо. Хотелось, да нельзя. Но-ка дядя Федор узнает, никогда больше в лес с собой не возьмет. Наконец прошли эти два дня. И вот ребята и дядя Федор опять в лесу. Осторожно, стараясь не хрустнуть сучками, подкрадываются они к куче хвороста. Сидит или нет? Сидит, сидит, первым заметил и зашептал лесник. Ребята сначала ничего не могли разглядеть. Где, где? Да вон, под ветками. Дети подвинулись еще ближе. И тут, наконец, увидели сидящую в гнезде тетерку. Вся пестрая. На пестрой земле она была совсем незаметна. «Рядом пройдешь, не приметишь», — негромко сказал один из ребят. «Сидит как тихо, ни одним перышком не шевельнет», — отозвался другой. «Боится нас, а гнезда не бросает. Значит, гнездо ей дороже жизни». — Ну, ребята, нечего зря и тревожить, — сказал дядя Федор. — Пусть сидит, да птенцов выводит. И лесник с детьми потихоньку пошли домой.